Учитель и ученица. Дни текли неспешной чередой бесед, занятий живописью и каллиграфией. Чэнь Юэ действительно была способной ученицей. Ей редко приходилось повторять что-то дважды. У Цянь Хэну доставляло удовольствие учить ее, но он немало удивился, узнав, что Сяо Цзэ левша. Некогда левшей считали демонами и подвергали гонениям, даже казнили. Поэтому родители или наставники строго следили за детьми и не позволяли им перекладывать кисти с правой руки в левую. Предрассудки во времена у Цянь Хэна были еще сильны. Сам он одинаково хорошо владел обеими руками, хоть и не показывал этого. В детстве он сломал правую руку, и ему долго приходилось обходиться одной только левой. Но он полагал, что в императорском дворце не следует показывать подобную ловкость, поэтому заставил Чэнь Юэ переложить кисть в правую руку. «Но я не умею писать правой, учитель», — возразила Чэнь Юэ. «Разве твои прежние учителя не говорили тебе, что нужно использовать для этого правую?» — удивился У Цянь Хэн. «Почему тебя выучили писать левой рукой? Как они проглядели?» «А это так важно, учитель?» — спросила Чэнь Юэ. «Почему обязательно нужно писать правой?» «Потому что так принято», — ответил У Цянь Хэн. «Тебя готовят для службы императору, Чэнь Юэ, а совершенный человек должен быть совершенен по тем критериям, что приняты в императорском дворце. Левшей в императорский дворец не принимают». «Но это так глупо», — подумав, сказала Чэнь Юэ. «Так принято», — возразил У Цянь Хэн. «Глупо или нет, решать не нам, а императору. Для твоего же блага тебе следует выучиться использовать правую руку, Чэнь Юэ. Поверь своему учителю». Чэнь Юэ с большой неохотой переложила кисть в правую руку. С ее талантом много времени на переобучение не ушло, но ей не нравился результат. «Это мертвое письмо», — сказала Чэнь Юэ недовольно, глядя на то, что выходило из-под ее правой руки. Почерк потерял оригинальность, хоть и соответствовал всем требуемым критериям каллиграфии. У Цянь Хэн должен был стоять на своем, но дал таки слабину, позволив Чэнь Юэ писать левой. Но при условии, что впоследствии в императорском дворце она будет использовать только правую руку. Чтобы подчеркнуть важность сказанного, У Цянь Хэн рассказал, что в прежние времена делали с левшами. Чэнь Юэ была потрясена. «Поэтому», — серьезно сказал У Цянь Хэн, «я нисколько не преувеличивал, когда говорил, что это для твоего же блага. Никто не знает будущего. Если предрассудки перевесят здравый смысл, история может повториться». «Расскажите еще о мире, учитель», — попросила Чэнь Юэ. Она очень мало знала о темной стороне бытия. У Цянь Хэн счел, что совершенный человек должен видеть мир таким, каков он на самом деле, а не сквозь призму идеалов, поэтому рассказал правду. То и дело случаются войны, проливается кровь, люди умирают от голода и болезней. Сильные мира сего несправедливы, династии меняются в результате переворотов. «И все это за стенами поместья?» — потрясенно спросила Чэнь Юэ. «Тебе запрещено покидать поместье, поэтому ты ничего этого не видела и не увидишь, поскольку через год поедешь в императорский дворец, а его покидать тоже запрещено». «То есть сменю одну тюрьму на другую?» — заметила Чэнь Юэ. «Ты так это воспринимаешь?» — удивился У Цянь Хэн. Чэнь Юэ надолго задумалась. «Дядя заботится о моем благополучии», — сказала она после. «И ради моего же блага запрещает мне покидать поместье. Но он запретил учителям говорить со мной о том, что не касается учебы». «Вы первый говорите со мной, учитель». «Если твой дядя об этом узнает, меня тут же уволят», — пошутил У Цянь Хэн. «Но я считаю, что совершенный человек должен иметь трезвый, не затуманенный предрассудками и суевериями рассудок, и видеть полную картину мира, пусть та и может показаться уродливой или чудовищной во многих отношениях». «Мы ему не расскажем», — сказала тогда Чэнь Юэ и слегка улыбнулась. Живопись тоже давалась Сяо Цзэ легко. У Цянь Хэн показал ей основные приемы, рассказал о символике и сочетании цветов. Он привез с собой несколько картин, полагая, что они могут послужить в качестве обучающего материала. Книг по живописи у него не было, они дорого стоили, он не мог их себе позволить. Картины были хороши, они достались ему в наследство и некогда украшали дворец императора прошлой династии. На одной были изображены цветы, на другой — птицы, на третьей — горный пейзаж, На четвертой — портрет безвестного правителя, а может и бога. Эти темы являлись наиболее популярными, и У Цяньхэн полагал, что во время состязаний в императорском дворце требуется исполнить одну из перечисленных. Чэнь Юэ долго изучала картины, задавая отдельные вопросы, касающиеся смешивания красок и символики орнаментов, и делала штриховые наброски, пытаясь применить на практике полученные знания. После У Цяньхэн попросил ее что-нибудь нарисовать. В поместье Чэнь был роскошный сад, поражавший разнообразием цветов и деревьев. А еще в нем жили павлины. Их привезли сюда аж из первой столицы, поэтому можно было рисовать с натуры. Сяо Цзэ сделала несколько неплохих набросков тушью. Верхушка дерева за стеной, ветвь сливы с почками и листьями, удаляющаяся под лозную арку павлин. «Очень хорошо», — похвалил У Цяньхэн. Чэнь Юэ еще предстояло найти собственный стиль. В набросках она использовала те же приемы, что и неизвестный художник картин образцов и сам У Цяньхэн. «А теперь нарисуй что-нибудь на свое усмотрение», — сказал У Цяньхэн. Сам он погрузился в чтение книг, как всегда делал, пока Сяо Цзэ выполняла уроки. Небольшие передышки помогали ему упорядочить мысли и составить план дальнейших уроков. Чэнь Юэ училась быстрее, чем У Цяньхэн учил. Иногда приходилось придумывать что-то прямо на ходу. Чэнь Юэ с головой ушла в работу и не отрывалась от рисования, даже когда пришло время традиционного чаепития. У Цяньхэн не стал ее отвлекать и велел слуге принести чай позже. Он по себе знал, какую досаду чувствуешь, когда прерывают полет фантазии, а вечерний чай нисколько не хуже обеденного. «Я закончила, учитель», — сказала Чэнь Ю через несколько часов с видом хорошо потрудившегося человека. Но в ее голосе была легкая неуверенность, какая бывает у людей, сомневающихся в успехе своих трудов, ведь хорошо потрудиться не всегда означает и хороший результат. У Цяньхэн отложил книгу и подошел, чтобы взглянуть. С губ его сорвалось удивленное восклицание. Чэнь Юэ нарисовала его и, пожалуй, сильно ему польстила. «Почему ты нарисовала меня?» — спросил У Цяньхэн. «Но вы ведь сами мне сказали, учитель», — возразила Чэнь Юэ. «Я?» — удивился У Цяньхэн. «Я не говорил тебя рисовать. Вы сказали, чтобы я нарисовала то, что мне нравится», — сказала Чэнь Юэ. «Я не так сказал», — возразил У Цяньхэн. Он был уверен, что сказал на свое усмотрение. «Я так понимаю, на свое усмотрение — это то, что хочется», — рассудительно сказала Чэнь Юэ. «А хочется обычно лишь то, что нравится. Если не нравится, то разве захочется?» «Хм...» — озадачился У Цяньхэн. «Поэтому я нарисовала вас, учитель», — заключила Чэнь Юэ.